Глава 4. Наставник и мучитель. Я успела вскочить на ноги, прежде чем дверь распахнулась. Проклятие, забыла ее запереть. Но тут же все слова, готовые вырваться, замерли у меня на языке. На пороге стоял Ран. Раннитор Маринер. Он почти не изменился с нашей последней встречи 2 года назад, когда приезжал в поместье в гости к Димеру. Маг стихии воды, светлые волосы, а глаза темные, как ночь. Я чувствовала, как олеют щеки. Зачем он здесь? «Привет, Кора!» — поздоровался он без тени улыбки. «Ты подросла!» «Привет!» — прошептала я, продолжая не верить своим глазам и ушам. 2 года назад он меня едва замечал. За все время пребывания у нас все общение свелось к 2 кивкам головы, когда нас познакомили и когда он уезжал. Оказывается, он помнит, как меня зовут. «Разобрала вещи?» — спросил Ран. «Тогда пошли». «Куда?» — пролепетала я, запутавшись окончательно. Голова просто отказывалась работать нормально. «Не будем терять времени зря. У нас есть 30 минут, чтобы начать тренироваться». Только сейчас я заметила в его руках 2 деревянных меча, и брови против моей воли удивленно поползли вверх. «Тебе Димер ничего не сказал?» Ран, видимо, только сейчас понял, что его появление на пороге комнаты стало для меня полной неожиданностью. «Вот!» Хотел выругаться, но посмотрел на меня и проглотил ругательство. «Я не в восторге, если честно, от этой затеи», — заявил он наконец. «Твой отец попросил моего отца, а тот директора, они друзья детства. Отказать было нельзя. В общем, с этого дня я буду подтягивать тебя по физической подготовке». Вид у Рана был злой и недовольный. Я прекрасно его понимала. Неприятно делать что-то против воли, вдвойне неприятно, если отказать нет ни единой возможности. Я посочувствовала Рану от души. Более неспособную ученицу еще поискать. Но, признаюсь, хотя мысль о ненавистном мечевом бое заставила содрогнуться, такой наставник, как Ран, меня устраивал. Ран заметил отблески радостного волнения на моем лице и сказал, как отрезал. «Я не завожу интрижек с первокурсницами, тем более, если они сестры моих друзей. Да к тому же пустышки, которых потом родителям не представишь. Тут же наследство лишат». Я вспыхнула, как спичка. Лицо залила краска стыда. Как обидно. Достаточно было бы и 1-2 пунктов, чтобы я никогда не попыталась сблизиться. Зачем же так? Я стояла, втянув голову в плечи. Ощущение было, будто он меня ударил. «Пошли уж, ладно. Не реви только». Мне показалось, что я услышала в его голосе нотки раскаяния, но, конечно, он не извинился. А я сделала вид, что все в порядке. Отец с его неуместной просьбой к директору и меня поставил в безвыходное положение. К чему это все? Допустим, получу я за физическую подготовку не весьма посредственно, а приемлемо. И что это изменит в моей жизни? Ран шагал впереди, даже не оглядывался. Мы пришли на маленький пятачок свободной земли, что располагался перед нашим спальным корпусом. «Сегодня здесь потренируемся, завтра пойдем на полигон», — сказал Ран, протягивая мне один из деревянных мечей. Я взвесила его в руке, совсем легкий, таким, пожалуй, я даже смогу наносить удары. И все же посчитала нужным напомнить. «Ран, ты ведь знаешь, в реальном бою магия всегда придает силу, а я... Ну, понимаешь, настоящий меч я и в руках не смогу удержать». «Точность часто бывает важнее силы. Твой меч может быть легким», — отрывисто сказал он, уже становясь в позицию напротив меня. Ран времени даром не теряет. Я же хоть и взяла меч, но была совсем не готова. «Я в платье», — сказала я виновато, разводя руками. Мол, занятия отменяются, ничего не могу поделать. «Кора, я только хочу оценить, на что ты способна, чтобы к следующему занятию выработать стратегию. Нападай!» «И что тут оценивать? Я всегда была неловкой, неуклюжей и трусливой соперницей. В реальном бою едва ли прожила бы дольше 10 секунд. Но делать нечего. Вздохнув, я кинулась на Рана. Мой деревянный меч с силой ударил по его мечу и отскочил, едва не стукнув по лбу. «Что это сейчас было?» — спросил мой наставник, и тонкие темные брови изогнулись в непритворном изумлении. «Что-что?» — буркнула я, потирая запястье, которое успела потянуть, вложив всю силу в удар. «Нападаю!» А до этого момента кто-нибудь тебе говорил о том, что нападать надо на человека? Какой толк будет от нападения, если ты будешь стараться ударить меч? Он плакать не станет. Ты должна стараться нанести удар по мне, и уже моя забота — парировать или отступить. Проклятие. Говорили, ага, давным-давно. Просто так получилось, что последние пару лет я в основном дралась с чучелом, а оно не парировало и не отступало. Нападай! Жестко повторил Ран, делая несколько шагов по невидимой окружности, заставляя меня поворачиваться следом за ним. Вот теперь еще и солнце слепит глаза. Я еле могла различить темный силуэт, поэтому, не теряя времени даром, кинулась вперед, подпрыгнула и... кубарем покатилась по траве, больно ударившись локтями и коленями. «Никогда не позволяй противнику занять более выгодную позицию. Изначально у тебя было преимущество, которое ты потеряла. Солнце располагалось за твоей спиной и слепило меня». Ран протянул мне ладонь, помогая подняться с земли. Ждал, пока я отряхнусь. Новое дорожное платье теперь все в травяном соке, испорчено безвозвратно. И продолжал говорить. «Всегда твердо стой обеими ступнями на земле. Даже перенос веса с одной ноги на другую. Даже то, что ты оторвала пятку от земли, уже потеря баланса. Ты предоставляешь возможность противнику тебя сбить с ног. Что я сейчас и показал. Какой зануда. Высокомерный, напыщенный болван. Ран-болван. Он что, правда мне нравился раньше? Нападай! В третий раз сказал он, и я едва не застонала. Но сколько будет длиться эта пытка? Ясно же, что толку от меня нет. И все же, закусив губу, я бросилась вперед, пытаясь вспомнить все, чему меня учили раньше. Попробовала достать до плеча. Ран блокировал удар. Зашла сбоку, но и здесь натолкнулась на защиту. Зато два удара уже есть. Тут Ран перестал обороняться и перешел в атаку. Его меч двигался так быстро, что первый удар я не пропустила только чудом. Сама удивилась, когда почувствовала, что его меч отскочил, скользнув по моему. Но радовалась я преждевременно. Уже следующим ударом Ран легко коснулся моего запястья и опустил меч, давая понять, что выиграл бой. Опять. Подумаешь, всего лишь маленький порез. Я не желала соглашаться с очевидным. «Продолжаем!» Ран усмехнулся. «Теперь мне остается только ждать, пока ты ослабеешь от потери крови и будешь полностью в моих руках. Множество поединков было выиграно всего лишь маленьким порезом на руке или бедре противника». «Да, он прав, и с этим не поспоришь. В очередной раз доказал мою бездарность. Чего и следовало ожидать». Но Ран неожиданно хлопнул меня по плечу. «Не могу сказать, что ты гений мечевого боя, Кора, но ты не безнадежна. Ежедневные тренировки сделают из тебя человека». Вот удивительно же устроены люди. Я никогда не думала, что можно одновременно испытывать такие противоречивые чувства, радость от похвалы и ужас от того, что тренировки теперь станут моим ежедневным кошмаром. И похлопывание по плечу отчего-то совсем не воодушевляло. Так младших братьев похлопывают, когда они, польщенные, вытирают сопливые носы. Он совсем не видит во мне девушку. Я для него даже не сестра друга, а... чумазый пацаненок, до которого снизошли. Я кинула меч на землю и гордо удалилась в сторону своего корпуса. «Кора!» — раздался позади голос Рана. «Кора, стой!» «Ага, еще посмотрим, кто из кого сделает человека». «Стой, глупое создание! Ты к чужому корпусу идешь, твой остался за спиной!» «Ой, ну почему так всегда?» Я развернулась в обратном направлении, изо всех сил стараясь сохранять достоинство. Эти здания из красного кирпича похожи одно на другое, как близнецы. Как было не запутаться? Боковым зрением посмотрела на Рана. Его волосы разметались, улыбка играла на губах, темные глаза щурились от солнца, но продолжали следить за мной. Может, все же неплохо, что я несколько часов в день буду проводить с ним? «Под ноги смотри!» Тут же испортил он все впечатление. «Корявка мелкая!»